Продолжая нашу серию бесед на тему «Преданный христианин», мы находим примеры христианской верности. Мы уже рассмотрели новую жизнь, которую дает Бог верующим, жизнь, которая является жизнью самого Бога. Сегодня мы хотим поговорить о верности того, кто умер за наши грехи для того, чтобы дать нам эту новую жизнь. Еще до сотворения мира Бог предназначил Своего Сына Иисуса Христа в жертву за грех человека с тем, чтобы человек смог познать и принять Божье спасение. И сам Сын Божий добровольно возложил на Себя эту обязанность – принести человеку спасение от власти греха. Ради этой цели Он стал человеком сам и отдал свою жизнь в жертву за грех. Наш мир был так дорог Богу Отцу, что Он отдал за него Своего Сына. Он отдал его с момента Его рождения грешному, погибающему миру, чтобы Его Сын смог отождествить Себя с этим миром и умереть на кресте вместо грешного человека. Бог послал Его на крестную смерть ради того, чтобы избавить нас от греха и Его власти. Он дал Ему престол на небе с тем, чтобы Господь Иисус Христос смог заботиться о нашем благосостоянии, как наш представитель и наш ходатай. Он дал нам Христа, излив на верующих Святой Дух, который обитает во всех верующих, с тем, чтобы через Него Христос мог постоянно пребывать с нами. В этом мы видим великую любовь и преданность Божью по отношению к нам через Иисуса Христа, Его Сына. Оба, и Отец, и Сын, посвятили Себя нам и всему миру. Сын Божий пришел в этот мир, родившись в яслях в Вифлееме из-за любви к человечеству. В послании к евреям 10:7 о нем сказано так: «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Иисус Христос полностью посвятил Себя исполнению воли Своего Отца и Его вечных планов. Он сказал нам, с какой целью Он пришел в этот мир. Так Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Сын Божий пришел, чтобы послужить людям в их нуждах. Об этом мы часто читаем в Евангелии. Но самой главной частью Его жизни и служения была отдача этой жизни ради спасения от греха всех тех, кто принимает Его ради приобретения вечной жизни. Апостол Павел в своем послании Филиппийцам 2:5-8 объясняет сущность того, что Иисус посвятил Себя делу спасения. В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Иисус покинул свою небесную славу, где Он был Сыном Божиим, вторым лицом в Божьей Троице или Триединстве, разделявшим все качества Бога Отца и Создателя окружающей нас Вселенной. Но, как пишет апостол, Иисус в полном повиновении Божьей воле оставил это свое высочайшее положение ради того, чтобы спуститься на землю и уподобиться нам, стать человеком и отождествить себя с человеком. Он принял наш облик, потому что ему необходимо было умереть и отдать жизнь, чтобы принести нам вечное спасение. Он вынужден был умереть за грехи людей, потому что человек, безвозвратно испорченный на земле, был безнадежно погибающим, как пишет нам об этом апостол Павел в послании к Римлянам 5:6-8. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус видел людей подобными овцам, заблудившимся и без пастыря. «Жаль мне народа», — сказал Он своим ученикам. И в двух случаях Он накормил несколько тысяч человек и исцелял всех, кто приходил к Нему. Иисус служил многочисленным толпам народа, приходившим послушать Его Слово. Но величайшее дело Его жизни свершилось тогда, когда Он отдал Свою жизнь за грехи всего мира. И Он сделал это потому, что другого пути освободить человечество от рабства греха и сатаны не существовало. И поэтому, как мы сказали выше, Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вспомните, как апостол Павел призывает в своем послании к филиппийцам: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». 2 глава, 5 стих. Все мысли и чувствования Христа были направлены на то, чтобы исполнить цель, ради которой Он пришел на эту землю. В этой решимости и целенаправленности Христа были и радость, и печаль. Послание к евреям, 12 глава, по 2 стихе, напоминает нам, что Он знал ту радость, которая ожидала Его после того, как Он отдаст Свою жизнь на кресте и вернется на небо к Отцу Небесному. Это была радость исполненного дела. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел, одесную престола Божия. Но в этой целенаправленности и решимости Христа была также печаль. Исаия пишет: «Он был презираем и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни». Исаия 53 глава, 3 стих. Иоанн говорит, что Он, то есть Господь, пришел к Своим, и Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1 глава, 11 стих и 12 стих. Господь Иисус Христос пришел, чтобы принести вечное спасение от греха и зла всему миру. Но мир и сегодня по большей части отвергает Его. Тем не менее, Писание говорит нам, что наступит день, когда преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, 10 стих и 11. И это потому, что Он достоин всякого поклонения, всякой хвалы. Он, воссевший одесную Бога на небесах, до того дня, как Он вернется на землю и установит здесь Свое Царствие, как Царь царей и Господь господствующих. Писание говорит нам об Иисусе Христе, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15 глава, 13 стих. А в книге Откровения, в 1 главе и 5 стихе, мы читаем, что это Он, возлюбивший нас, омыл нас от грехов наших кровью, своею. Мы, в свою очередь, должны следовать Его примеру. Мы тоже должны быть готовы отдать свою жизнь ради спасения мира, служить спасению ценою жизни или ценою смерти. Апостол Павел был преданным слугою Божьим, который смог сказать, цитирую, «Но я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Второе послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 12 стих. На основании евангельского повествования, а также из исторических источников, мы знаем, что великий апостол отдал свою жизнь ради распространения благой вести о Господе Иисусе Христе. И его пример является и сегодня для нас благословенным образцом для подражания. Аминь.